«Жаль, что вы так думаете», — ответила Хэвишем, глядя ей прямо в глаза. «Это ваше последнее слово?» «Да». «Тогда вы арестованы за попытку вмешательства в сюжет согласно постановлению FMB 060-89-99 Кодекса целостности повествования. Властью, данной мне советом жанров, я приговариваю вас к высылке из мельницы на Флоссе. Идемте». Мисс Хэвишем приказала мне надеть на Люси наручники. Как только я это сделала, мисс Хэвишем подхватила меня, и мы все трое перенеслись в Великую библиотеку. Люси казалась не слишком испуганной для арестованной импровизаторши. «Вы не сможете посадить меня в тюрьму», — говорила она, пока мы шли по коридору на 32-м этаже. «Через 7 страниц я появляюсь во сне Мэгги. Если меня там не окажется, у вас будут такие неприятности, что вы представить себе не можете. Вы лишитесь работы, мисс Хэвишем. Вернетесь в Сатисхаус, туда вам и дорога». «Что правда?» — спросила я, вдруг задумавшись, а не превысила ли моя наставница свои полномочия. «Будет, как в прошлый раз», — ответила Хэвишем. «Ничего мне не сделают». «В прошлое?» — удивилась Люси. «Но я же в первый раз». «Нет», — ответила Хэвишем, — «отнюдь не в первый». Она показала на книгу с заголовком «Странные приключения семейства Паттерсон на острове Уффа» и велела мне ее открыть. Вскоре мы очутились внутри, на берегу Шотландского острова, поздней весной. «Что вы имеете в виду?» — спросила Люся, озираясь по сторонам. Ее самоуверенность вмиг испарилась, уступив место нарастающему страху. «Что это за место?» «Это тюрьма, мисс Дин». «Тюрьма?» — эхом откликнулась девушка. «Для кого?» «Для них», — ответила Хэвишем, указывая на нескольких абсолютно одинаковых, юных и ангелоподобных Люси Дин, которые вышли из укрытия и уставились на нас. Наша Люси Дин посмотрела на нас, затем на своих сестер-близнецов, затем снова на нас. «Простите меня!» — вскричала она, падая на колени. «Дайте мне шанс, прошу вас!» «Утешайтесь тем, что вас вообще не перевели в отрицательные персонажи», — сказала мисс Хэвишем. «Вы постоянно выбиваетесь из рамок роли. Вы импровизатор-рецидивист и 796-я Люси, которую нам приходится сюда отправлять. В менее цивилизованные времена вас разобрали бы на текст. Всего доброго». И мы снова оказались в коридорах Великой библиотеки. «А мне-то она казалась самым симпатичным персонажем в мельнице», — грустно покачала я головой. «Самые правильные персонажи как раз и оказываются в таких местах. Средняя продолжительность жизни Люси Дин составляет примерно 1000 прочтений. После этого и правда возомнишь о себе бог весь что. Между прочим, когда Дэвид Копперфильд убил свою первую жену, тоже никто не мог поверить. Привет, Чеш!» Чеширский кот появился на высоком шкафу и улыбнулся нам весь целиком. «Привет», — сказал кот. «Но не тот и Хэвишем. Проблемы с Люси Дин?» «Как обычно, ты не мог бы запросить кладезь о скорейшей замене». Кот, немного разочарованный тем, что я не купила ему кошачьего корма, заверил нас, что замену произведут в самое ближайшее время, и снова исчез. «Надо найти в смерти Перкинса что-то необычное», — сказала мне Хэвишем. «Поможешь?» «Конечно», — горячо воскликнула я. Мисс Хэвишем скупо улыбнулась, что было редкостью. «Ты напоминаешь мне меня много лет назад, еще до того, как эта крыса Компейсон сгубил мое счастье». Она придвинулась ко мне и сузила глаза. «Только все между нами. Знание — опасная штука. Начав рыться в работе беллетриции, рискуешь откопать куда больше, чем намеревалась. Не забывай об этом». На несколько мгновений она умолкла. «Но прежде всего мы должны как можно скорее сделать тебя полноправным агентом беллетриции. Стажер во многом ограничен. Ты дописала контрольную?» Я кивнула. «Тогда сегодня пройдешь практический экзамен. Я все организую, а ты пока отнесешь свою шлепопульту литтехом». Она растворилась в воздухе, и я пошла по коридору библиотеки к лифтам. По пути мне попался Фальстаф, который пригласил меня потанцевать у майского дерева. Я его, естественно, послала и нажала кнопку вызова. Через минуту двери отворились, и я вошла, но в кабине меня ждала компания. Император Зарк и миссис Ухти-Тухти. «Какой вам этаж?» — спросил Зарк. «Первый, пожалуйста». Он нажал кнопку длинным ухоженным пальцем и вернулся к беседе с миссис Ухти-Тухти. «Это случилось, когда мятежники разрушили мою третью боевую станцию. Вы представляете, сколько они стоили?» Покачала головой Ухти-Тухти топорща иглы. «Они всегда находят способ победить вас, верно?» Зарк вздохнул. «Это прямо какой-то всеобщий заговор», — прошептал он. «Только-только я начинаю думать, что галактику моих ног, как какая-то горстка отчаянных и горячих юнцов, уничтожает мою хитроумную машину смерти, используя какой-нибудь ее недостаток, до тех пор никому неизвестный. По итогам последнего разгрома я сужусь с изготовителем». Он снова вздохнул, чувствуя, что не дает другим слова сказать, и спросил: «Как ваша прачечная?» «Отлично», — ответила миссис Ухти-Тухти. «Но цены на крахмал нынче просто запредельные». «О, я знаю», — сказал Зарк, показывая на свой воротничок. «Вы только посмотрите. Одно мое имя приводит в трепет миллиарды людей. Но я не могу добиться, чтобы мне воротничок как следует прогладили».